Глава 17. Я проследовал за секретаршей в приемную. Она молча указала на свой рабочий стол, где на многокнопочном аппарате мигала лампочка удержания вызова. Постоял секунду, собираясь с мыслями. Столичная канцелярия. Это ж насколько получается для них важна жизнь каждого ушастого, что они обращают внимание даже на наш дальний край. Внутри слегка похолодело, но я все же снял тяжелую трубку. «Коронер Громов, слушаю». «Господин Громов», — раздался в ответ голос. Идеальная дикция, холодный ровный тембр, лишенный каких-либо эмоций. «Статский советник Воронцов, канцелярия Его Императорского Величества». «Слушаю вас, господин советник», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал так же ровно. «До нас дошел ваш предварительный отчет по делу об убийстве Феодосии. Позвольте отметить вашу оперативность и профессионализм. Дело было передано в соответствующие органы без промедления, что похвально. К сожалению, не всегда так происходит на местах». «Благодарю, я просто выполнял свою работу». «Именно». В голосе Воронцова не дрогнула ни одна нотка. «Я надеюсь, вы будете и впредь выполнять ее так же усердно. Вы же помните, что дела, касающиеся эльфийского народа, крайне важны для империи, Коронер, не так ли?» Вопрос, очевидно, был риторическим. «Я все помню, господин советник», — ответил я. «Именно поэтому мой отчет был выполнен самым скрупулезным образом». «Прекрасно. Мы будем следить за ходом расследования. Всего доброго». Трубки раздались короткие гудки. Я медленно положил ее на рычаг. «Столица. Сама канцелярия. Если звонили они, то значит все дела эльфов действительно рассматривались строжайшим образом. От этого холодок пошел по спине. А если бы я пошел на поводу у урядника? Да». Поблагодарив секретаршу, которая проводила меня любопытным взглядом, я вышел из приемной. Едва я вышел в коридор, как в кармане завибрировал телефон. Я достал его. На экране светилось «Пристав». «Да что ж такое, я только же от тебя вышел». «Да, Евгений Степанович». «Я, мягко сказать, удивлен», — раздался в трубке его голос, лишенный обычной усталости. «Из канцелярии звонили же». «Да, вы правы», — он фыркнул. «Вспомнили про наше захолустье, как только дело коснулось эльфов». В его голосе слышалось неприкрытое раздражение. «В любом случае, это нужно держать в уме, Виктор. Если они заинтересовались этим делом настолько серьезно, то будь внимателен». Он положил трубку. Я несколько секунд стоял, обдумывая происходящее. «Канцелярия, столица. Это не просто какой-то чиновник позвонил, поинтересовался, как наши дела. Центральный орган. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать». Но я взял себя в руки и двинулся к рабочему месту. Я вернулся в кабинет. На удивление, внутри царила почти идиллическая рабочая атмосфера. Никто никому не расцарапал лицо и не разбил голову об угол стола. Девушки молча сидели у моего рабочего места, Андрей, Игорь и Елизавета методично перебирали папки, сортируя их по стопкам. Сев за свой стол, я сказал девушкам: «Подпишите бумаги и по очереди положите вот сюда». Я указал на крышку многофункционального устройства, стоявшего рядом со столом. Алиса первая, не раздумывая, поставила свою подпись и положила лист на стекло сканера. Я нажал кнопку, и тонкая полоска света пробежала под крышкой, оцифровывая документ. Затем то же самое проделала Лидия. Ее росчерк был изящным, как и подобало аристократке. Я прикрепил оба скана к новому электронному письму и, вбив в адресаты Докучаев ЕС, без лишних слов нажал «Отправить». Дело сделано. Теперь они официально в штате. Итак, с формальностями покончено. Теперь следовало объяснить девушкам, чем мы тут занимаемся и какие у них будут обязанности. Пусть они на испытательном сроке, но это не значит, что им не нужно знать внутреннюю кухню. Подойдя к одному из книжных шкафов, заставленных рядами одинаковых папок и брошюр, я доверился памяти Громова, которая подсказала, что именно здесь хранятся уставы, должностные инструкции и прочая бюрократическая макулатура. Идеально. Я вытащил три увесистые книги в твердом переплете, на которых золотым тиснением было выведено «Устав Коронерской службы Российской империи». Две из них я положил на стол перед девушками, а третью взял себе. «Раз уж вы теперь мои ассистенты, вам следует знать, как здесь все работает», — сказал я ровным, безэмоциональным тоном, постучав по обложке. «Изучите от корки до корки. Я хочу, чтобы вы понимали не только свои права, но и, что более важно, свои обязанности и меру ответственности. Я тоже освежу память», — добавил я, поймав удивленный взгляд Лидии. «А потом проведу устный экзамен». Это был самый логичный, как мне показалось, ход. Во-первых, это займет их на несколько часов. Во-вторых, это действительно полезно. Если они хотят играть роль моих помощниц, они должны хотя бы поверхностно разбираться в том, чем мы занимаемся. А в-третьих, это было полезно и для меня. Я сам не знал и половины того, что было написано в этих талмудах. А надеяться на память Громова было глупо. Лидия взяла книгу без всякого пренебрежения. Наоборот, в ее глазах мелькнул интерес, который мне показался интересом человека, что продолжает искать на меня компромат. Я хотел было хмыкнуть, но сдержался. Она сразу открыла устав и с дотошностью достойной юриста принялась изучать содержание. Я был почти уверен, что она найдет там какие-нибудь несостыковки, которые старый Громов и его помощники годами игнорировали. Это могло быть полезно. Лиса же отреагировала предсказуемо. Она с тоской посмотрела на книгу, вздохнула и нехотя открыла первую страницу. Бумажная работа была явно не ее стихией. Я ожидал, что она будет просто водить глазами по строчкам, но, к моему удивлению, она начала читать. Медленно морща лоб, но вдумчиво. Я же, обеспечив себе несколько часов относительной тишины, сел за компьютер. Под предлогом систематизации цифровых архивов я начал методично вскрывать старые дела, хранящиеся на жестком диске. То, что я увидел, подтверждало мои худшие опасения. Это была не просто коррупция, это была целая система. Чем больше дел я просматривал, тем яснее понимал. Дело было не в простых взятках, схема была куда изящнее. Все начиналось с проблем. У какого-нибудь бизнесмена, как у отца Алисы, на производстве случались несчастные случаи или смерти по халатности. Это влекло за собой расследование, и тут на сцену выходил коронер Громов. Он не просто брал деньги за нужный вердикт. Он шантажом и угрозами уголовного преследования загонял владельца в угол, а затем предлагал решение. Запуганный бизнесмен подписывал долговые расписки и напрямую отписывал свой проблемный бизнес на подставное лицо или даже на самого Громова. После этого Громов уже как фактический контролер своей власти зачищал все инциденты, закрывал дела как несчастные случаи. А затем, имея на руках абсолютно чистый с юридической точки зрения актив, он перепродавал его более крупному бизнесмену, который, скорее всего, и был изначальным заказчиком. Именно этот механизм, как я теперь понимал, и сломал отца Алисы. Я понял, что старый Громов был не просто взяточником, а очень умным рейдером, что навострился отжимать чужой бизнес при помощи своего служебного положения. Оттолкнув от себя мышку, я понял, что на сегодня с меня хватит этих открытий. Голова начинала гудеть. Нужно было переключиться на что-то более простое и понятное. Мой взгляд упал на увесистый томик устава, лежавший передо мной. Я пододвинул его к себе. «Если уж я здесь начальник, то стоит хотя бы прочитать инструкцию. Какую-то часть информации я уже получил из теперь уже моей памяти. Но мне казалось, что эту информацию нужно постичь самому. Так будет проще и понятнее». Я открыл книгу и, игнорируя тихую возню в кабинете, с головой погрузился в чтение. Спустя примерно час, в течение которого в кабинете стояла лишь тишина, нарушаемая шелестом страниц, я захлопнул книгу. Этот звук заставил девушек поднять на меня глаза. Я начал с простого, задавая общие вопросы по структуре службы, иерархии подчинения, чтобы проверить, насколько внимательно они читали. Лидия, как я и ожидал, отвечала, цитируя параграфы почти дословно. Но затем она указала на противоречие между двумя статьями устава. Одна устанавливала срок подачи полного отчета в 72 часа, а другая требовала сопутствующие документы, например, первичный осмотр места происшествия из полицейского управления, которые по их внутреннему регламенту готовились до 5 рабочих дней. Классическая бюрократическая ловушка, которую старый Громов, возможно, использовал в своих целях, чтобы затягивать неудобные дела. Я молча сделал пометку на полях своего экземпляра. Алиса, которая до этого откровенно скучала, вдруг ткнула пальцем в одну из страниц. «А вот здесь сказано, что при несчастном случае на производстве коронер может инициировать проверку условий труда. Почему может, а не обязан?» Вот и второй нюанс. Я посмотрел на них обеих. Этот семинар давал мне гораздо больше, чем сухой текст закона. Мы прошлись еще немного по пунктам, я позадавал вопросы и в целом остался доволен. Дальше день проходил без происшествий. Мои трое помощников продолжали заниматься своим любимым делом, перекладыванием бумажек, а девушки продолжали листать книги, опрашивать друг друга прямо как студентки перед экзаменом и полистали пару по-настоящему чистых дел, которых я не заметил подвоха, чтобы ознакомились с оформлением документов. К концу рабочего дня хаос в кабинете наконец-то начал отступать, и под ним стал появляться порядок. Горы папок, громоздящиеся на моем столе, исчезли, переместившись в актуальные стопки на столах ассистентов. Мусорные корзины были опустошены, даже воздух, казалось, стал чище. Лизавета, Игорь и Андрей, уставшие и недовольные, но выполнившие работу, бросали на меня косые взгляды, явно ожидая команды «вольно». «На сегодня все», — сказал я, отрываясь от изучения рабочего компьютера. «Можете быть свободны». Они, не дожидаясь повторного разрешения, подхватили свои сумки и почти бегом покинули кабинет, оставив нас троих в тишине. У самой двери Елизавета снова бросила на меня обиженный взгляд, но ничего не сказав, исчезла. Таскаться по городу на казенной машине или вызывать такси каждый раз было неудобно и привлекало лишнее внимание. Тем более, что просить перевести барахло девушек ко мне – это не просто подозрительно, это абсурдно. Мне нужен был собственный транспорт. И сегодня же. Я достал мобильный и набрал знакомый номер. «Аркадий Петрович, это Громов». «Слушаю, господин коронер», — раздался в трубке его слегка утомленный голос. «Вы еще в городе? Мне нужно, чтобы вы нас подобрали». «Конечно, сударь. Куда едем?» «Городской автопарк. Тот, что на Адмиралтейской». «Буду через 10 минут». Без лишних вопросов ответил водитель. Я закончил вызов и поднялся из-за стола. «Поехали». «Зачем нам в автопарк?» — спросила Алиса, когда я убрал телефон. «Если ты хочешь перетаскивать свои вещи в руках, я не против», — бросил я, направляясь к выходу. «Нет, не хочу», — тут же заявила она, догоняя меня. «Вот и отлично». Я посмотрел на Лидию, которая молча следовала за нами. «У тебя есть вопросы?» «На данный момент нет», — ровным голосом ответила она. Ровно через 10 минут у массивной двери коронерской службы затормозил знакомый микроавтобус. Мы погрузились, после чего Петрович, не задавая лишних вопросов, кивнул в знак приветствия и плавно тронулся. Поездка заняла не более четверти часа. Мы ехали по вечерним улицам Феодосии, которые постепенно заполнялись людьми, спешащими с работы. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая здание в теплые золотистые тона. Наконец мы свернули с оживленного проспекта и оказались перед огромной огороженной территорией. За высоким сетчатым забором ровными рядами стояли десятки, если не сотни, автомобилей всех мастей. От бюджетных малолитражек до представительских седанов и мощных внедорожников. Над воротами красовалась большая вывеска «Имперский автопарк. Продажа и аренда». «Приехали, господин коронер», — сказал Петрович, останавливая машину у входа. «Спасибо, Петрович, дальше мы сами», — сказал я, открывая дверь. Он молча кивнул, и как только мы вышли, тарахтящий микроавтобус скрылся за поворотом. Мы втроем вошли на территорию автопарка. Огромная асфальтированная площадка была заставлена ровными рядами автомобилей, блестевших на солнце свежим лаком. Мы медленно пошли вдоль одного из рядов. Я осматривал машины, пытаясь выбрать что-то подходящее, не слишком броское, но и не слишком убогое. Не успели мы пройти 20 метров, как к нам подскочил молодой парень в фирменной рубашке с логотипом автопарка. «Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в имперском автопарке. Меня зовут Константин, я ваш персональный менеджер. Ищете что-то конкретное? У нас как раз сегодня специальное предложение на седаны бизнес-класса. Скидка до 15%, а также...» «Константин», — прервал я его словесный поток, не останавливаясь. «Я буду вам очень признателен, если вы не будете грузить меня лишней информацией, пока я сам не задам вопросы». Он на мгновение опешил, но тут же собрался и с профессиональной улыбкой закивал. «Конечно, господин, как вам будет угодно. Буду рядом, если понадоблюсь». Он отстал на несколько шагов, готовый в любую минуту выскочить, как чертик из табакерки, и ответить на любой мой вопрос. Мы продолжили идти по рядам. Мне нужен был надежный, вместительный и не слишком приметный автомобиль. Мой взгляд скользил по вычурным формам новых моделей, но я искал другое. И вскоре поиски увенчались успехом. В дальнем углу площадки среди более скромных машин стоял он. Черный седан, чьи строгие классические линии были мне до боли знакомы. Местный аналог старого доброго Мерседеса С-класса в 140-м кузове легендарного кабана. Массивный, внушительный, но без современной агрессии. Он был символом не богатства, а надежности и статуса, который не нуждается в подтверждении. «Вот этот», — сказал я, останавливаясь. «Рассказывайте». Менеджер тут же подлетел к нам, его лицо расцвело. «Отличный выбор, господин. Это Imperor 400, легендарная модель. Здесь у нас шестицилиндровый рядный двигатель, объем 3,2 литра, 190 лошадиных сил. Невероятно надежный агрегат. Пневматическая подвеска, двойные стекла, автоматическая коробка. Багажник большой», — перебил я его. «Багажник?» — менеджер замер, отрепетированная тирада оборвалась на полуслове. Он смотрел на меня с таким видом, словно его никто и никогда не спрашивал о багажнике этого автомобиля. Алиса прыснула, но успела прикрыть лицо рукой. «Багажник», — повторил я терпеливо. «Багажный отсек, место, куда кладут багаж, сумки, чемоданы, тела». «Тела?» — менеджер заметно побледнел, и его профессиональная улыбка дала трещину. Я вздохнул и позволил себе легкую усмешку, чтобы он перестал замирать на месте при каждой моей фразе. «Шутка. Профессиональная деформация, не обращайте внимания. Давайте просто его откроем. Нам предстоит переезд, и я не хочу лишний раз кататься туда-сюда». Мы подошли к машине. «Задние сиденья складываются?» Лицо менеджера снова просветлело. Он, кажется, ухватился за этот вопрос, как утопающий за спасательный круг. «Отличный вопрос!» — выпалил он с воодушевлением, словно ждал именно его. «Это не просто сиденье, это целая трансформируемая салонная система FreeSpace. Одним нажатием кнопки сиденья складываются, и вы получаете идеально ровный пол. Немецкая практичность в сочетании с имперской роскошью. Вы можете перевозить хоть антикварный комод, хоть...» Я не слушал. Открыв багажник, я внимательно осматривал его объем, прикидывая в уме, сколько стандартных мешков и чемоданов для женских тряпок сюда поместится. Вполне прилично. «Хоть саженцы для вашей усадьбы!» — закончил он свою тираду, сияя. «На сколько литров он рассчитан?» — перебил я, не отрывая взгляда от обивки. Улыбка на лице менеджера погасла окончательно. Он выглядел так, будто я попросил его процитировать сопромат. Он сглотнул, достал из кармана смартфон и, нервно постукивая пальцем по экрану, начал что-то искать. «Спецификация. Секундочку. Спецификация. Вот. 510 литров, господин. Стандартной конфигурации». «А еще есть нестандартная?» — я поднял на него бровь. «Это что, Optimus Prime трансформируется во что-то большее?» «Optimus что?» По совершенно пустому выражению лица менеджера я понял, что окончательно его сломал. Он смотрел на меня, как на инопланетянина. «Давайте начнем торговаться», — сказал я, решив сжалиться над ним. «Сколько?» Он несколько раз моргнул, возвращаясь в реальность, и снова полез в свой смартфон. «За этот экземпляр, 96-й год, отличное состояние, пробег всего 140 тысяч. Мы просим, 180 тысяч рублей». Я хмыкнул. Недешево, но и не заоблачно. «150 наличными. Привезу через полчаса». Менеджер снова завис. Его мозг, видимо, пытался обработать такую быструю смену тактики. «Но, господин, у нас фиксированы цены. Торг возможен только...» «Константин», — сказал я спокойно, глядя ему прямо в глаза. «Вы ведь хотите продать сегодня эту машину и получить свои комиссионные. Я не хочу тратить ни ваше, ни свое время. 150, и я забираю ее через полчаса после оформления и, как сказал ранее». Он посмотрел на меня, на внушительный черный седан, потом снова на меня. В его глазах шла титаническая борьба между инструкцией и желанием закрыть сделку. «Я должен посоветоваться со старшим менеджером», — пролепетал он и, развернувшись, почти бегом скрылся в стеклянном здании офиса. Как только фигура менеджера скрылась в дверях офиса, Алиса, не выдержав, хмыкнула. «Ты видел его лицо?» — спросила она, и в ее голосе послышались смешки. Удивительно, как быстро она иногда переключается с неприязни ко мне на веселье. «Он же чуть не обделался!» «Видел?» — ровным тоном ответил я, продолжая осматривать машину. «А что за Optimus Prime-то?» — подала голос Лидия. Она не смеялась, в ее голосе звучало чистое, почти академическое любопытство. «Я и сама впервые слышу». Я на мгновение задумался, как объяснить ей этот культурный феномен из моего мира. «Видел как-то в сети концепт. Автомобиль-трансформер. Проект, где из компактной машины раскладывается полноценный двухкомнатный жилой модуль с кухней и санузлом». «Хм...» — Лидия нахмурилась. «Понятно. Наверное, что-то зарубежное. Мы как-то с Артуром хотели поехать в подобном импервагене. Это такой трейлер на колесах», — пояснила она с невозмутимым лицом мне и Алисе. «Планировали ехать через всю империю на следующую годовщину, но теперь уже не выйдет». Она вздохнула, а затем грустно хмыкнула. «Может, и хорошо, что этого не случилось. Я терпеть не могу такие дальние поездки». Я даже удивился. «Ого, это что, шутки от ледышки госпожи Морозовой? Невозможно! Ха-ха-ха, невероятно! Еще и такие черные!» Но подкалывать на этот счет я ее не стал. Быстрее отойдет, легче пойдет наше дело. Наше размышление прервал звук торопливых шагов. Из офиса чуть ли не бегом к нам возвращался Константин, размахивая какой-то папкой. Судя по выражению его лица, борьба между инструкцией и комиссионными закончилась уверенной победой последних. «Господин», — начал Константин, переводя дыхание, — «старший корнер одобрил вам индивидуальные условия. 150 тысяч, но только при условии немедленного оформления». «Я разве предлагал другие условия?» — спросил я. «Документы готовы?» «Да, да, конечно. Пройдемте в офис. Нужно подписать договор купли-продажи, и она ваша». Пока менеджер суетился с бумагами, я понял, что за деньгами я съездить один не смогу и придется мотаться всем вместе. «Константин», — обратился я к нему, — «вызовите, пожалуйста, такси. Мне нужно съездить домой за деньгами». Он кивнул и тут же набрал номер. Через 5 минут у ворот автопарка нас уже ждала машина. Я открыл заднюю дверь и кивнул девушкам. «Садитесь». Они молча подчинились. «Мы скоро вернемся», — бросил я менеджеру через плечо и сел в такси. Поездка до особняка и обратно заняла не более 20 минут. Я ворвался в дом, пока девушки ждали в машине, поднялся в кабинет, отсчитал из найденных в схороне денег нужную сумму и вернулся в такси. Приехав обратно в аквапарк, я без лишних слов выложил на стол перед менеджером ровные стопки банкнот. Его глаза тут же загорелись при виде денег. Мне даже показалось, что он прямо сейчас схватит их и убежит, и плевать он хотел на последствия. Через полчаса все формальности были улажены, и менеджер Константин торжественно передал мне ключи. «Теперь он ваш», — с гордостью сказал паренек, словно сам его спроектировал. «Благодарю». Я кивнул ему и, не теряя времени, направился к машине. Я нажал кнопку на брелоке. Имперор мигнул поворотниками и тихо щелкнул замками. Я сел за руль. Девушки, Лидия на переднее пассажирское, Алиса сзади, устроились на своих местах. Двери закрылись с глухим солидным хлопком, отсекая шум автопарка. В салоне пахло качественной кожей и деревом. Я вставил ключ в замок зажигания и повернул. Мощный двигатель завелся с тихим благородным рокотом. Никакого дребезжания, как в казенном микроавтобусе. Я положил руки на тяжелый руль, включил передачу, и массивный седан плавно, почти бесшумно тронулся с места. И это было приятное чувство. Я любил хорошие машины и в своем мире. Но здесь качество автопрома меня поразило до глубины души. Не машина, чистый кайф. Мы выехали за ворота автопарка. «Итак», — сказал я с наслаждением, ощущая, как массивный седан плавно и уверенно идет по дороге. «Приступаем к следующей части марлезонского балета. Лидия, подскажи свой адрес». «Знаменская, 12, корпус 3», — ровным голосом ответила она, глядя перед собой. «Знаменская». Память Громова молчала. Я не имел ни малейшего понятия, где это. Не сводя глаз с дороги, я одной рукой выудил из внутреннего кармана пиджака свой смартфон и протянул его Лидии. Это был осознанный жест. Я давал ей в руки свое личное устройство, доступ к своим контактам и перепискам. Я показывал, что в данный конкретный момент мне нечего скрывать и что я доверяю ей больше, чем своей способности одновременно рулить и вбивать незнакомый адрес. «Разблокирован. Открой имперкарты и построй маршрут». Она на мгновение замерла, удивленно посмотрев то на меня, то на телефон. Затем без лишних слов взяла его и принялась за дело. Через полминуты из динамика смартфона раздался бесстрастный женский голос навигатора. «Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо». Я повернул руль, следуя указаниям. Машина шла мягко, и я впервые за долгое время почувствовал что-то вроде контроля над ситуацией. «Приятно». Мы подъезжали к регулируемому перекрестку. Наш светофор горел уверенным зеленым, я спокойно выехал на пересечение дорог, уже переводя взгляд налево, чтобы оценить дальнейший маршрут. И тут боковым зрением я уловил движение справа и инстинктивно повернул голову. Прямо на нас, игнорируя красный, на огромной скорости несся тяжелый черный фургон.